Ари, горя. Генри налил и выглянул в окно. Жаркая и голая голливудская улица. Господи боже, столько мучится, а по-прежнему загнан в угол. Дальше только смерть, она всегда ждет. Какая дурацкая ошибка. Он купил номер самиздатской газетки, а там до сих пор боготворят Ленни Брюса. Снимок его мертвого сразу после передоза. Ленни Брюс. Леонард Альфред Шнайдер. 1925-1966 годы. Американский комик. Культовая фигура андеграунда середины 20 века. 3 августа 1966 года был найден мертвым на полу в ванной у себя дома. Негативы официальной фотографии, его обнаженный труп и наркотическая параферналия рядом были впоследствии куплены у фотографов его другом, продюсером Филом Спектором, чтобы ограничить распространение снимков в прессе. Ладно, временами Ленни был забавен. Не могу кончить, это шедевр. Но обычно он лажал. Его преследовали, ну да, и физически, и духовно. Ну а что, все мы умираем. Дело просто в математике. Что тут нового? Проблематично дожидаться. Зазвонил телефон. Подруга. Слушай меня, сукин сын, я устала от твоего пьянства, мне и отца моего хватало. Ох, черт, да все не так уж плохо. Достаточно, и с меня уже хватит. Я тебе говорю, ты преувеличиваешь. Нет, с меня довольно, слышишь меня, довольно. Я видела, как ты на вечеринке все время виски требовал. Тогда-то я ушла. Хватит с меня, больше не намерена терпеть. Она повесила трубку. Генри налил себе скотча с водой. Зашел со стаканом в спальню, снял рубашку, штаны, ботинки, носки, лег в одних трусах со стаканом. Без четверти полдень. Ни честолюбия, ни таланта, ни просвета. От падения на дно его спасало лишь чистое везение. Это никогда не надолго. Ну что, жалко, что так Слу вышло. Но ей-то нужен чемпион. Генри махнул стакан и вытянулся на кровати. Взял «Сопротивление, бунт и смерть» Камю. Прочел несколько страниц. «Сопротивление, бунт и смерть», 1960-й. Англоязычный сборник эссе французского писателя-экзистенциалиста Альбера Камю, 1913-1960 годы, выпущенный издательством Random House. Камю говорил о мучениях и ужасе, о человеческом убожестве, но говорил так уютно, так цветисто. Язык у него, как будто ни на него самого это не действовало, ни на его стиль. Иными словами, у него самого все могло быть прекрасно. Камю писал так, будто плотно покушал только что. Стейк, жареная картошечка, салатик. А заполировал ужин бутылочкой хорошего французского винца. Человечество, может, и страдает, а он ничуть. Мудрый, вероятно, человек, но Генри предпочитал тех, кто орет, горя. Генри выронил книжку на пол и попробовал уснуть. Спать ему всегда было трудно. Если удавалось поспать часа 3 из 24, хорошо. Что ж, подумал он, стены вокруг еще стоят, а дай человеку 4 стены, у него есть шанс. Вот на улице уже ничего не сделаешь. Позвонили в дверь. «Хэнк!» — заорал кто-то. «Эй, Хэнк!» «Что за поебень?» — подумал он. «Ну чего еще?» «Ну?» — спросил он, лежа в одних трусах. «Эй, ты чего там делаешь?» «Минуточку». Генри встал, поднял штаны и рубашку, вышел в переднюю комнату. «Ты чего делаешь?» «Одеваюсь». «Одеваешься?» «Ну». 10 минут первого. Генри открыл дверь. Преподаватель из Пасадены. Учит английской литературе. И с ним красотка. Препод красотку представил, редакторша в крупном нью-йоркском издательстве. «Ах ты, милашка», — сказал Генри, шагнул и цапнул ее за правое бедро. «Я тебя люблю». «Быстро вы», — сказала она. «Ну, знаешь, писателям всегда приходится издателю жопу лизать». «Я думала наоборот». «Нет, голодает же писатель». «Она хочет твой роман посмотреть». «У меня только в переплете, я не могу ей первое издание отдать». «Пусть посмотрит, может, купит», — сказал препод. Говорили они о романе «Кошмар». Генри заподозрил, что ей просто хочется книжку бесплатно. «Мы ехали в Дельмар, но Пэт вот захотелось тебя воочию видеть». «Как мило». Хэнк моим студентам свои стихи читал. Мы ему заплатили $50. Он боялся и плакал. Пришлось вытолкнуть его на кафедру. Я был вне себя. Всего $50. Одуну, бывало, $2000 платили. А он, по-моему, не настолько лучше меня. Вообще-то... Да, мы твое мнение знаем. Генри собрал старые программы скачек из-под ног редакторши. Мне должны $1100, а стребовать не могу. Секс-журналы обнаглели. Я с одной секретаршей там познакомился. Некто Клара. Звоню. Алло, Клара. Ты сегодня хорошо позавтракала? О да, Хэнк, а ты? Еще бы, отвечаю, 2 яйца вкрутую. Я, говорит, знаю, зачем ты звонишь. Ну да, говорю, за тем же самым. Ну вот, передо мной лежит ордер 984 765 на $85. А кроме того, Клара, у вас есть еще один ордер 973 995 на 5 рассказов на $570. Ах да, мы его попробуем подписать у мистера Мастерза. Спасибо, Клара, я ей говорю. Да ничего не надо, отвечает. Вы, ребята, свои деньги заработали, ну еще бы, говорю я ей. Она потом говорит, если деньги не придут, вы же нам еще раз позвоните. Ха-ха-ха, да, Клара, отвечаю, я вам еще не раз позвоню. Преподаватели и редакторша рассмеялись. Я так больше не могу. Черт бы их всех побрал. Кто-нибудь хочет выпить? Они не ответили, поэтому Генри налил только себе. Я даже на лошадках зарабатывать пытался. Начал-то неплохо, а потом все стихло. Пришлось бросить. Мне по карману только выигрывать. Преподаватель принялся объяснять свою систему, как выиграть в Вегасе в 21. Генри подошел к редакторше. «Пошли в койку», — сказал он. «Вы смешной», — ответила она. «Ага», — сказал я, — «как Ленни Брюс. Он умер, а я при смерти». «Все равно смешной». «Ну да, я же герой. Миф. Я не прогнивший и не продался. На Востоке мои письма идут с аукциона по $250». А я даже мешка пизделей купить себе не могу. Да вы, писатели, всегда орете «волк». Вот, может, волк и пришел, наконец. С одной души не проживешь. Душой за квартиру не расплатишься. Сама как-нибудь попробуй. Может, мне и следует лечь с вами в постель? Пойдемте, Пэт, — сказал, вставая препод. Нам надо успеть в Дельмар. Они подошли к дверям. Хорошо, что повидались. Еще бы, — сказал Генри. У вас получится. «Еще бы», — сказал он. «До свидания». Потом вернулся в спальню, снял одежду и снова лег. «Может, удастся уснуть». Сон что-то вроде смерти, а потом он уснул. Увидел себя на скачках. Человек в окошечке давал деньги, а Генри складывал их в бумажник. «Много денег». «Вам бы кошелек новый», — сказал человек. «Этот у вас порвался?» «Нет», — ответил он. Не хочу, чтобы все видели, как я богат. Позвонили в дверь. «Эй, Хэнк! Хэнк!» «Иду, иду, минуточку». Он опять оделся и открыл дверь. Гарри Стопс. Тоже писатель. Слишком много знакомых писателей. Стопс вошел. «Деньги есть, Стопс?» «Откуда, блин?» «Ладно, пиво с меня. Я думал, ты богатый». «Не, я с этой девкой жил в Малибу. Она меня одевала хорошо, кормила, а потом пинка дала. Теперь я живу в душевой». «В душевой?» «Ну, там неплохо. Настоящие раздвижные двери и стекла». «Ладно, пошли, ты на машине». «Не, мою возьмем». Сели в комету 62-го года, поехали к перекрестку Голливуда и Норманди. «Я статейку Тайму продал». «Блин, думал, озолочусь. А сегодня чек получил, еще не обналичил. Угадай, сколько?» — спросил Стопс. — $80? — Не, $165. — Что? Тайм? $165? — Ну да. Они поставили машину и зашли за пивом в лавку. — А моя меня кинула, — сообщил Генри Стопсу. — Говорит, бухаю слишком. Врет и не краснеет. Он открыл холодильник и вытянул 2 упаковки. А я завязываю постепенно. — Вчера вечером... Фиговая болеха. Одни голодающие писатели до препода, которых скоро попрут с работы. Говорят только о писании, не очень утомляет. «Писатели бляди», — сказал Стопс. «Писатели бляди вселенной». «Бледям вселенной, друг мой, жить удается гораздо лучше». Они подошли к кассе. «На крыльях песни», — сказал лавочник. «На них», — ответил Генри. Год назад лавочник прочел в «Лос-Анджелес Таймс» статью о поэзии Генри и не забыл. «Крылья песни» — это у них теперь такой ритуал. Генри сначала терпеть его не мог, а теперь было даже как-то забавно. «На крыльях песни, ёптать». Сели в машину, поехали обратно. Пока их не было, заходил почтальон. Что-то лежало в ящике. «Может, чек?» — сказал Генри. Он занес письмо в квартиру, раскупорил два пива и распечатал конверт. Внутри говорилось. «Уважаемый мистер Чинаски, я только что дочитала ваш роман «Кошмар» и сборник стихов, фотографий из ада, и мне кажется, что вы великий писатель. Я замужняя женщина, мне 52 года, и дети у меня уже выросли. Очень хотелось бы получить от вас ответ. С почтением, Дорис Эндерсон». Отправили письмо из городишки в штате Мэн. «Даже не думал, что в Мэне еще живут», — сказал Генри Стопзу. «По-моему, не живут», — ответил Стопз. «Живут. Вот это живет». Генри кинул письмо в мусорный мешок. Пиво оказалось хорошим. В многоэтажную многоквартирку через дорогу возвращались с работы медсестры. Там жило много медсестер. На большинстве просвечивающие халатики. А солнце довершало картину. Генри и Стопс стояли и смотрели, как медсестры выходят из машины и идут в стеклянные двери, после чего пропадают в своих душевых перед телевизорами и за закрытыми дверями. «Ты на это погляди-ка», — сказал Стопс. «Ага. А вон еще одна». «Ничего себе». «Как два 15-летних дурня», — подумал Генри. «Мы не заслуживаем жить. Камю вот наверняка ни в какие окна не подглядывал». «И как ты теперь, Стопс?» «Ну, пока из душевая справляюсь». «А чего на работу не устроишься?» «Работу? Совсем, что ли?» «Наверное, ты прав». «Ты вон на ту глянь. Смотри, какая жопка на ней». «И впрямь». Они сели и принялись за пиво всерьез. Мейсон сообщил Генри Стопзу про молодого и непечатаемого поэта. «Переехал жить в Мексику. С луками и стрелами охотится на дичь, рыбу ловит. У него там жена и служанка, и 4 книжки на выходе. Даже вестерн написал. Проблема в том, что когда за границей, гонорара получать почти невозможно. Стребовать с них свое получается лишь одним способом – пригрозить смертью. У меня такие письма хорошо пишутся, но если живешь тысячи миль, они прекрасно знают, ты передумаешь, пока доберешься до их дверей. А вот мясо себе добывать – это мне нравится. Гораздо лучше, чем ходить в супермаркет. Можно притвориться, что все это зверье – издатели и редакторы». «Здорово». Стопс просидел часов до 5. Они гундели про писательство, про то, какое говно те, кто выбился, вроде Мейлера, вроде Капоте. Потом Стопс ушел, и Генри снял рубашку, штаны, ботинки и носки и снова лег в постель. Зазвонил телефон. Аппарат стоял на полу у кровати. Генри протянул руку и снял трубку. «Лу». «Что делаешь, пишешь?» «Я редко пишу». «Ты пьешь?» «Завязываю». «По-моему, тебе сиделка нужна». «Давай вечером на скачке». «Ладно, когда заедешь?» 6:30 нормально?» 6:30 нормально». «Тогда пока». Он растянулся на кровати. Да, хорошо вернуться к Лу. Она ему пользу приносит. И она права, он слишком бухает. Если бы Лу столько бухала, она бы ему была ни к чему. По-честному, старик, по-честному. Погляди, что стало с Хемингуэем. Без стакана в руке и не садился. Погляди на Фолкнера. На них на всех погляди. Вот блядство. Опять зазвонил телефон. Он взял. «Чинаски?» «Ну?» «Поэтесса. Джанесса Тилл. Фигура хорошая, но в постели с нею Генри ни разу не бывал». «Завтра вечером я бы хотела пригласить тебя на ужин». «У нас с Лу постоянка», — ответил он. И подумал, «Господи, я храню верность». «Господи!» — подумал он, — «я приличный человек!» «Боже!» «И ее с собой бери. Думаешь, разумно?» «Меня устраивает». «Слушай, давай я тебе завтра перезвоню, тогда я скажу». Он повесил трубку и опять вытянулся. 30 лет, — подумал он, — я хотел быть писателем. И вот я писатель. А что это значит?» Телефон зазвонил снова. «Даг Эшлешем, поэт». «Хэнк, малыш». «Ну чего, Даг?